поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun. The more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Поговорим по-английски. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Виктория. Hello, children. My name is Victoria. Привет, я Дэнни. В этой программе на детском радио мы помогаем вам изучать английский язык. Мне 8 лет, и я очень люблю путешествовать. Знание английского языка помогает мне общаться с ребятами из других стран. Так что у меня очень много друзей. Для того, чтобы действительно хорошо говорить по-английски, надо много практиковаться. Учить слова, читать книги, стараться как можно больше говорить на английском языке с другими людьми. А что делать, если не с кем общаться? Слова учить трудно, а читать самостоятельно еще не получается. Конечно же, слушать нашу программу на детском радио. Мы вместе с вами будем запоминать новые слова и выражения, слушать диалоги на английском и учиться правильно произносить звуки. А еще в наших программах много хороших песен, которые поют дети из других стран. Например, как та песенка о закадычных друзьях, которую мы с вами сейчас послушаем. Она называется «Come play with me». «Иди, поиграй со мной». Поговорим по-английски. Мы только что услышали замечательную песенку «Приглашение поиграть». Если вы только присоединились к нам и не успели ее послушать, не беда. У нас впереди еще много замечательных музыкальных композиций на английском языке. Эти песенки такие веселые, что запомнить их совсем не сложно. А еще из наших программ вы узнаете много полезного и интересного. О других странах, об их жителях, привычках и многом-многом другом. Присоединяйтесь к нам. Давайте учить английский вместе. Мы уже научились здороваться и прощаться по-английски. И даже спрашивать, как твои дела. Давайте вспомним, как звучат эти выражения по-английски. Повторение – очень важная часть изучения любого иностранного языка. Поэтому даже если некоторым из наших слушателей все уже известно, повторяйте вместе с нами. А постепенно мы перейдем к изучению более сложных тем. Итак, давайте повторим. Hello – значит здравствуйте. Или просто hi – то есть привет. Есть еще более официальная и вежливая форма приветствия – «How do you do?». Хотя она и пишется в форме вопроса, на русский язык она переводится все так же – «Здравствуйте». Я даже представила двух английских джентльменов из прошлого века в дорожных плащах и шляпах-цилиндрах. Как они раскланиваются при встрече и произносят важно – «How do you do?». Очень похоже. Только вовсе не обязательно из прошлого века. Такие формы приветствия все еще используются в современном языке. Но ты прав, этот вариант больше подходит для официальной встречи или торжественного ужина. В повседневной жизни большинство людей, которые говорят по-английски, конечно, используют слово «hello» или короткую форму приветствия «hi» – «привет». еще в зависимости от времени суток, можно сказать «доброе утро» – «good morning», «добрый день» – «good afternoon» или «добрый вечер» – «good evening». Совершенно верно. После приветствия воспитанный человек обязательно спросит собеседника, как он поживает. По-английски это звучит так – «how are you?» и переводится на русский фразой «как ваши дела?». А можно просто сказать «hi» и не спрашивать «как дела?»? Можно, но большинство воспитанных людей всегда используют эти две фразы вместе. «Hi, how are you?» Это больше приветствие, чем настоящий вопрос о твоих делах. В ответ обычно просто говорят «fine, thank you», «спасибо», «хорошо», не пускаясь в детальный рассказ о школьных проблемах или домашних делах. Это правда. Я всегда удивлялся, что в Америке даже в лифте или в магазине незнакомые люди улыбались и говорили «Hi, how are you?». Я думал, зачем им знать, как у меня дела? Мы же не знакомы. А оказывается, что они очень дружелюбные и воспитанные. Совершенно верно. По-английски такое поведение называется «being friendly», то есть относиться дружелюбно по отношению к окружающим людям. Теперь, чтобы ребятам было понятней, давай послушаем диалог. С удовольствием. Все наши диалоги записаны обычными людьми, взрослыми и детьми, жителями разных стран, Англии и Америки. Английский язык для них родной, так что слушать такую речь надо очень внимательно. Ведь для того, чтобы выучить английский язык, важно не только уметь говорить, но и обязательно научиться слушать. В нашей рубрике «Учитесь слушать» мы предоставляем вам возможность услышать настоящую английскую речь, как будто во время путешествия в Англию или Америку. Учитесь слушать. Hi, how are you? I'm fine, thanks, and how are you? I'm great. В этом диалоге мы услышали пример короткого обмена приветствиями по-английски. Все было понятно. How? Hi, how are you? Привет, как дела? В ответ мы услышали I'm fine, thanks, and how are you? То есть спасибо, все в порядке. Как у тебя дела? А у второй участницы разговора, видимо, очень хорошее настроение. Потому что она ответила I'm great, то есть все отлично. Уверена, что ребятам тоже было несложно понять этот коротенький диалог. Давайте послушаем его еще раз. А вы, ребята, старайтесь повторять вместе с нашими героями. Учитесь слушать. Hi, how are you? I'm fine, thanks, and how are you? I'm great. А о чем говорят при встрече дети из других стран? Я думаю о том же, о чем и дети из России. О своих странах, родителях, школьных делах. Нет, я думаю скорее об игрушках, спорте, фильмах и компьютерных играх. Вот видишь, сколько тем для обсуждения. Давай попробуем выучить новые слова и выражения, которые помогут нам и нашим слушателям поддерживать разговор на все эти темы. Хорошо, но нам придется учить много новых слов. Это же здорово и совсем не трудно. Учить слова надо с удовольствием. Тогда все получится. А вообще, есть гораздо более сложные вопросы, связанные с изучением английского языка. Например, сколько букв в английском алфавите? Не спеши отвечать. Давай лучше послушаем песенку, где этот вопрос задает своему дедушке маленький мальчик. Песенка так и называется. How many letters in the alphabet? Сколько букв в алфавите? I wonder... How many stars are in the sky? I asked my mommy one day. Well, she scratched her head and she rolled her eyes. She hemmed and hawed and hummed and sighed. Took a paper and a pen and theorized. And 3 days later she apologized and said, I just can't say. Then I went to see my daddy. How many fish are in the sea? I asked my daddy one day. Well, he scratched his head and he rolled his eyes. He hemmed and hawed and hummed and sighed. Took a paper and a pen and theorized. And 3 days later he apologized and said, I just can't say. Then I went to see my big brother. How many leaves are in a tree? I asked my brother one day. He scratched his head and he rolled his eyes. He hemmed and hawed and hummed and sighed. Took a paper and a pen and theorized. And 3 days later he apologized and said, I just can't say. Finally, I went to see my grandpa. How many letters in the alphabet? I asked my grandpa one day. Well, he scratched his head and he rolled his eyes. He hemmed and hawed and hummed and sighed. Took a paper and a pen and And 3 days later he apologized and said, What was that question again? Grandpa, how many letters are there in the alphabet? Oh, that's easy. 26. Finally! Поговорим по-английски. А если вам, ребята, будет сложно сразу все запомнить на слух, не пугайтесь. Вам поможет рубрика «Наш словарик». Мы ее создали специально, чтобы вам было легче учить новые слова. В конце каждой программы мы повторяем и переводим все новые выражения, которые вы услышали за время выпуска. А еще все новые слова и выражения, а также диалоги и другую полезную информацию мы размещаем на сайте детского радио. Итак, прежде всего, нам надо научиться рассказывать о себе. Это совсем не трудно. My name is Danny. Меня зовут Дэнни. I am 8. Мне 8 лет. I am from Moscow. Я из Москвы. What is your name? А как тебя зовут? My name is Victoria. Меня зовут Виктория. I am 30. Мне 30 лет. I am from Moscow too. Я тоже из Москвы. Здорово получается. А у нас есть диалог на эту тему? Давай посмотрим. Учитесь слушать. Hi, I am Jack. What is your name? I am Tony. How old are you, Tony? I am 12. And you? I am 10. Ты что-нибудь понял? Конечно. Я уверен, что и ребятам было нетрудно догадаться, что участники диалога — два мальчика, Джек и Тони. А о чем они говорили? Джек назвал свое имя. Hi, I am Jack. И спросил, как зовут другого мальчика. What is your name? А другой мальчик ответил, что его зовут Тони. I'm Tony. Тогда Джек спросил, сколько ему лет. How old are you, Tony? То есть, сколько тебе лет, Тони? А Тони ответил, что ему 12, и спросил, сколько лет Джеку. I am 12. And you? Мне 12. А тебе? И сколько же Джеку лет? How old is Jack? I am 10. То есть ему 10 лет. He is 10. Когда говоришь о себе, то используешь форму I am. I am 8. Мне 8 лет. А если речь идет о другом человеке, то надо говорить he is. Например, he is 10. Ему 10 лет. Или she is, если это девочка. She is 7. Ей 7 лет. Молодец! Думаю, что теперь ребята готовы услышать вторую часть диалога. А есть еще вторая часть? Конечно, и даже третья и четвертая части тоже. Ведь Джек и Тони еще не все узнали друг о друге. А мы еще не выучили все выражения, чтобы понять их разговор. Мы послушаем его по частям, все переведем, а уже потом дадим ребятам возможность услышать весь диалог целиком. Учитесь слушать. Where are you from, Jack? I am from Chicago. And you? I am from New York. Здорово! Оказывается, Джек из города Чикаго в Америке, а сам Тони из Нью-Йорка. Я очень рада, что вы с ребятами смогли понять эту часть диалога. Но давай объясним немного подробнее. Если вы хотите спросить вашего собеседника, откуда он, из какой страны или города, вам поможет фраза «Where are you from?». А в ответ надо сказать «I am from» и название вашего города или страны. Например, I am from Moscow. Я из Москвы. Или I am from Chicago. Я из Чикаго. Думаю, это выражение не очень трудно запомнить. Так что давайте перейдем к третьей части диалога Тони и Джека и попробуем понять, о чем же они говорят. Учитесь слушать. What are you doing here in Chicago, Tony? I am visiting my grandparents. Такая короткая часть, а понять ее гораздо сложнее. Я так понял, что Джек спросил Тони, что он делает в Чикаго. Совершенно верно. What are you doing here in Chicago? Переводится как «Что ты делаешь здесь, в Чикаго?». А Тони ответил, что он навещает свою бабушку и дедушку. Visiting his grandparents. Бабушка по-английски будет grandmother, а дедушка grandfather. А вместе они grandparents, то есть дословно старшие родители. Ведь родители по-английски parents, а приставка grand относится к старшим членам семьи. А ты заметил, какие в этих фразах необычные формы глаголов? Doing, visiting. Да, я как раз тебя хотел спросить. Почему у всех глаголов, то есть слов, которые обозначают действие, такое странное окончание ing? Как будто их кто-то растянул. Doing, visiting. В какой-то степени так оно и есть. Эти действия действительно растянулись во времени. Как это? Есть слова, которые обозначают действия короткие или даже разовые. Сел, встал, съел, пошел. А есть долгие. Сижу, читаю, то есть никуда не тороплюсь. Сижу, ем, вкусно, медленно, растягиваю удовольствие. А ведь правда. Так вот, когда действие происходит в данный момент и продолжается какое-то время, слово-глагол, которое это действие обозначает, приобретает в английском языке окончание ing, как бы растягивается во времени. То есть фраза I read, превращается в I'm reading. Я читаю сейчас. А фраза I jump превращается в I'm jumping. То есть в настоящий момент я прыгаю и прыгаю долго. Верно. Если я спрошу тебя what are you doing, это значит, я хочу знать, чем ты занимаешься в данный момент. К сожалению, мы не можем сейчас уделить достаточно времени грамматике английского языка. Но вы, ребята, должны запомнить, что такая форма вопроса «What are you doing?» называется «Present Progressive Tense» – «Настоящее продолженное время». Настоящее продолженное? Да, то есть меня интересует ваше действие в настоящий момент. Чем вы занимаетесь именно сейчас? Герои нашей следующей песни, например, сейчас идут в библиотеку. По-английски библиотека – это library. Песня называется «We are going to the library». Come on, everybody, let's go to the library. Gotta be quiet so people can read. Yeah! We'll take out a book at the library. Take out a book at the library. We'll take out a book at the library. We'll have so much fun. I want a book about animals. I want a book of fairy tales. Read a story at the library. Read a story at the library. Read a story at the library. Поговорим по-английски. What are you doing, Danny? Я сижу, слушаю. I'm listening to you. What are you doing, Виктория? Что ты сейчас делаешь? I'm teaching you English. Я учу тебя английскому. Ребята, а что вы делаете сейчас? What are you doing? Мы надеемся, что вы слушаете нашу программу на детском радио. Как сказать по-английски «мы надеемся»? We hope. We hope you are listening to us. Надеемся, вы нас слушаете. А я надеюсь, наше объяснение поможет вам лучше понимать грамматику английского языка и то, как строятся фразы и предложения. Мы так увлеклись грамматикой, что забыли совсем про Тони и Джека. О чем еще они говорили? Давай дослушаем диалог до конца и узнаем. Учитесь слушать. You want to play? Yes. What games do you like to play? I like playing tag and leapfrog, and I also have a frisbee and ball we can play with too. Let's play frisbee and then we can play hide and seek. Okay, that sounds great. О, в этой части речь шла об игре. Это мне нравится. Do you want to play? Переводится на английский как ты хочешь поиграть. А вопрос What games do you like to play? Означает в какие игры ты любишь играть. What games do you like to play, Danny? I like to play hide and seek. Мне нравится играть в прятки. А в какие игры собирались играть Джек и Тони? В диалоге прозвучали названия таких игр, как Tag – салочки, Leapfrog – чехарда, и, конечно, твоя любимая игра в прятки – Hide and Seek. Кстати, по-английски тот, кто водит в игре, называется It. It? Ведь это слово переводится как оно. Некоторые слова лучше вообще не переводить дословно, а просто запомнить. Если ты играешь с кем-то, скажем, в салочки, то фраза «ты водишь» по-английски будет звучать как «you are it», и все. Еще у Тони был мяч, бол и фрисби, летающая тарелка, в которую любят играть все ребята. Обратите, пожалуйста, внимание, что хотя в диалоге прозвучали названия всех этих игр, Джек предложил Тони сыграть только в две из них. Да, он сказал «Let's play frisbee, and then we can play hide and seek». То есть давай сначала поиграем с фрисби, а потом в прятки. Совершенно верно. Думаю, ребята тоже смогли перевести эту фразу. Ведь все любят играть в такие игры. Ребята, напишите нам на детское радио, в какие игры вы любите играть. Конечно, название игр укажите на английском. Если вам еще трудно писать по-английски, просто нарисуйте нам. А теперь давайте послушаем, что любят делать герои нашей следующей песни. I like to write, write, write, write when I'm in school. Поговорим по-английски. Все нужные слова и их написание вы сможете найти в рубрике «Наш словарик» на сайте детского радио www.deti.fm. А давайте послушаем беседу Джека и Тони полностью. Я думаю, что теперь ребятам будет легче понять и перевести этот диалог. И, пожалуйста, ребята, повторяйте английские фразы за нашими героями. Тогда у вас тоже будет настоящее, правильное, красивое произношение. Учитесь слушать. Hi, I am Jack. What is your name? I am Tony. How old are you, Tony? I am 12. And you? I am 10. Where are you from, Jack? I am from Chicago. And you? I am from New York. What are you doing here in Chicago, Tony? I am visiting my grandparents. You want to play? Yes. What games do you like to play? I like playing tag and leapfrog. And I also have a frisbee and ball we can play with, too. Let's play frisbee and then we can play hide and seek. Okay, that sounds great. Вот и все. Не забывайте слушать и повторять слова вместе с участниками наших диалогов. А теперь наша программа, увы, подходит к концу. Впереди вас ждет рубрика «Наш словарик», где мы снова повторим и переведем все новые слова и выражения, которые вы узнали из этой программы. Давай пожелаем ребятам новых успехов в изучении английского языка. И не забывайте наш волшебный пароль для занятий английским языком. Listen, learn, repeat, remember. Слушать, изучать, повторять, запоминать. Пока! Goodbye. И до новых встреч. Наш словарик. Hello. Здравствуйте. Hello, children. Здравствуйте, ребята. Hi. Привет. How are you? Как твои дела? How are you doing? Как ты поживаешь? I'm fine. Все хорошо. I'm fine, thanks. Все в порядке, спасибо. Being friendly. Быть дружелюбным по отношению к людям. Being friendly. I am great. Все отлично. What is your name? Как тебя зовут? What is your name? My name is Victoria. Меня зовут Виктория. My name is Victoria. How old are you? Сколько тебе лет? How old are you? I am 7. Мне 7. I am 7. Where are you from? Откуда ты? Where are you from? I am from Moscow. Я из Москвы. I am from Moscow. I live in Chicago. Я живу в Чикаго. I live in Chicago. I live in Moscow. Я живу в Москве. I live in Moscow. What are you doing here? Что ты здесь делаешь? What are you doing here? I am reading a book. Я читаю книгу. I am reading a book. I am visiting my grandparents. Я навещаю своих бабушку с дедушкой. I am visiting my grandparents. I am jumping. Я прыгаю. I am jumping. I am listening to you. Я тебя слушаю. I am listening to you. I am teaching you English. Я учу тебя английскому. I am teaching you English. We hope you are listening to us. Мы надеемся, вы нас слушаете. We hope you are listening to us. Do you want to play? Ты хочешь играть? Do you want to play? What games do you like to play? В какие игры тебе нравится играть? What games do you like to play? I like playing hide and seek. Мне нравится играть в прятки. I like playing hide and seek. Tag. Салочки. Tag. Leapfrog. Чехарда. Leapfrog. You are it. Ты водишь. You are it. That sounds great. Звучит замечательно. That sounds great. Listen. Слушать. Listen. Learn. Изучать. Learn. Repeat. Повторять. Repeat. Remember. Запоминать. Помнить. Remember. Goodbye. Пока. Goodbye. До свидания. So long now. So long now. Till next time. See you soon. It was so nice to have you here with me today. So long now. So long now. Bye-bye. Bye. See you later, alligator, and a wild crocodile. Good day. When we get together, learning so much fun. No matter what the weather, so much to be done. So long now. So long now. Till next time. See you soon. See you later, alligator. Поговорим. Поговорим. Поговорим по-английски.